Глава вторая. Ошибка. Игорь. Черт, черт, черт! Как я мог? Рука дрожит, пока я держу в руке телефон и смотрю на свое сообщение, которое отправил Насте. Оно не прочитано до сих пор, даже спустя 10 минут. Насколько я понял, то первое, что ошибочно перепутал с Идой, она тоже не прочитала, потому что когда я его удалял, не было отчета от прочтения, но внутри все покрывается коркой страха. Как я мог так ошибиться? Зато Ида написала уже 5 сообщений в ответ. Она просит позвонить, но я не могу быть занят, если Настя вдруг наберет меня. Сейчас мне нужно просто подумать и попытаться успокоиться. В голове сплошной хаос. Не могу перестать испытывать удушающий страх. А если прочла в последний момент? И я этого не увидел? Что, если она прямо сейчас там плачет и не хочет слышать мои объяснения? Боже! Опускаю голову на ладони. «Как я мог ошибиться? Как?» Ида снова звонит, и я все же поднимаю трубку. «Привет, милая». «Ты нарочно?» В ее голосе обиды, и это опять же моя вина. «Нет, прости, я случайно перепутала эти проклятые смски. Надо было лучше позвонить». «Она увидела?» Ида знает о Насте, но она та, кто принимает эти условия. Изначально принимала, хотя не скрывает того, что хотела бы их изменить. «Нет, надеюсь. На самом деле я не уверен в этом до конца. Прошло почти 15 минут». «Ясно. Я хотела, чтобы ты поговорил с Ангелиной». «Конечно». Жду, когда моя дочка возьмет телефон и быстро смотрю на экран. Пусто. Неужели она успела увидеть? «Папа!» – слышу голос моей девочки и тут же улыбаюсь. «Привет, принцесса! С Новым годом!» «И тебя, папочка! Ты скоро приедешь домой?» Этот вопрос ударяет меня, как и всегда, в самое сердце. Меня разрывает на части, как две женщины, которые делят его пополам, как двое моих детей, что рвут душу. А невозможность простого выбора уничтожает. «Я приеду послезавтра, дочка. Потерпишь немного?» «Конечно, папочка». «Обещаю провести с тобой очень много времени, играя в ту игрушку, что подарю тебе». «Какую?» Голос перестает быть грустным. «Но ведь это подарок. Ты же у меня терпеливая умница». «Да, я терпеливая». «Значит, 2 января ты получишь свой подарок». «Хорошо, папочка». «Мама уже подарила второй подарок?» «Да», — визжит дочка. «Она такая красивая, самая-самая красивая куколка на свете». «Я рад, что тебе понравилась кукла, мой ангел». Она громко зевает, и я улыбаюсь. «А теперь ты должна ложиться спать». «Хорошо, спокойной ночи. Я тебя люблю». «И я тебя люблю. Сладких снов». В трубке слышится шорох. «Второго?» В ее голосе разочарование. «Я планировал провести Новый год с Настей и сыном, а первое с Идой и дочерью». «Малыш, мы это обсуждали». «Я знаю, просто...» «Ладно, это новогодняя ночь, и я тебя очень люблю, чтобы портить ее выяснением отношений. Не сегодня». «Спасибо. С Новым годом, милая». «И тебя». «Я тебя люблю». «А я тебя». «Мне нужно идти». «Хорошо, мы будем ждать тебя, Игорь». «Я буду очень скоро». Закрыв глаза, я слышу короткие гудки в динамике. Черт возьми. Решительно открываю список последних контактов и уже нажимаю номер жены, как мне приходит СМС от нее. «С Новым годом, любимый. Мы пускали фейерверки на улице. Забыла телефон». После моей ошибки теперь кажется, что каждое слово в ее сообщении содержит свою интонацию не самого положительного ключа. Поэтому набираю все равно. «Алло?» «С Новым годом, милая». «И тебя, Игорь». «Иван!» Слышу, как она сразу же зовет сына. «Папа звонит». «Папа, с Новым годом! Там были такие клевые салюты! Соседняя многоэтажка стреляла с крыши, представляешь?» «С Новым годом, сынок!» Перебиваю поток его восхищений. «Я рад, что тебе понравилось. Вы уже зашли домой?» «Да. А мы будем завтра пускать, когда ты приедешь?» «А ты бы хотел? Я планировал это сделать в доме твоей бабушки, но меня там нет. Думаю, это сделали уже за меня». «Жаль. Я бы посмотрел еще. Лизка так засмотрелась, что упала в сугроб». Дальше слышу визг племянницы, и трубку снова берет Настя. «Значит, у вас там весело?» «О, да. Очень». Но я слышу ее голос, и в нем ни капли радости нет. «Настен, прости, что меня нет. Умоляю, милая». «Все хорошо, я ведь уже сказала. Просто не обращай внимания, ладно?» «Я не могу. Я чувствую свою вину перед тобой и сыном». «Вину?» — голос едва слышен. «Я очень люблю тебя, родная. Хочу, чтобы ты это знала, и обещаю, что такого больше не повторится». «Я тебя...» — ее всхлип завершает звонок. «Сижу и не могу пошевелиться. Даже просто сделать вдох кажется преступлением». «Что-то не так». Опускаю телефон и смотрю на потухший экран. Мы заканчиваем выгрузку товара к 2 часам ночи. В 3 я уже нахожусь в дороге. Ехать еще 2,5 часа, и я буду дома лишь к 6, а если метель усилится, то к 7 или в начале 8. Все изначально пошло не по плану. Эти неопределившиеся перед самым праздником закупщики, заболевший торгпред, которого пришлось сменить мне. И вот финал. Рыдающая жена. И я не знаю, что меня ждет дома. Я даже не понимаю, что произошло. И если дело не в СМС, то я буду рад любой катастрофе, даже вселенского масштаба. Я не представляю своей жизни без Насти и сына. Так же, как и без Иды с Ангелиной. И я люблю 2 женщин. И люблю их уже 10 лет. И я не потеряю ни одну из них.